Глава 396. Стрелок с испепелителем. Полет на гипоптере был по-своему великолепен, но сейчас у меня не было ни единой унции психологических сил, чтобы любоваться видами. Ветер ледяной и пронизывающий яростно бил в лицо, пытаясь сорвать с меня не только одежду, но и последние остатки человеческого тепла. Внизу замок Девять Башен раскинулся на вершине скалы, словно гигантский каменный спрут, вцепившийся своими щупальцами стенами в мертвый гранит. А позади, в стремительных сгущающихся багровых сумерках, золотой дрейк превращался в далекий чадящий похоронный костер для двоих людей. Их смерть лежала на мне, тяжелая, как свинцовый погребальный саван. Она давила на плечи, грозя сломать хребет. Я заставил аспект медленно хищно кружить над цитаделью, оставаясь вне досягаемости арбалетного выстрела. Были видны пороховые вспышки винтовок, но чтобы попасть по такой быстрой цели, как мы, нужно было обладать серебряными навыками стрельбе. Мой взгляд, обостренный восхождением до нечеловеческой остроты, метался по стенам и башням, препарируя вражескую оборону. Я видел каждую трещину в древней базальтовой кладке, каждого часового на стене, застывшего от изумления при виде невиданного зверя в небе. Но я искал не их. Цель была одна — найти и уничтожить ту тварь, что держала в руках испепелитель. Вырвать это дьявольское оружие из ее мертвых холодеющих пальцев или сжечь его вместе с владельцем. Мысли в моей голове превратились в холодный упорядоченный хаос. Я вскрывал свои тактические просчеты без анестезии, безжалостно вырезая опухоль собственной глупости, находя первопричину, источник заражения. Первым и самым чудовищным просчетом была разведка, вернее, ее полное отсутствие. Я попер на пролом сам и людей своих потянул за собой. Напрыгнул голой пяткой на шашку, слепой, как новорожденный маблан, уповая на мощь корабля и собственную мнимую неуязвимость. Вторым — гордыня. Чистейшая, дистиллированная гордыня, отравившая мой разум. Полученные золотые руны ударили в голову, как дешевый, ядовитый аркадонский джин. Как же, повелитель материи и плоти. Я решил, что моей мощи, моей воли хватит, чтобы продавить любую оборону. Полсотни жалких дружинников в каменной коробке. Они не впечатлили меня. Самонадеянный, спесивый дурак. Дурак? Да, дурак. Дурак. Третьей ошибкой стала глухота. Ами говорила об истории замка, о силе древних кел, что строили его. Я слушал ее, кивал, но не слышал. Ее слова были для меня лишь фоновым шумом, исторической справкой, не имеющей отношения к делу. Я не принял к сведению ее предупреждения. Я видел перед собой лишь каменную коробку с кучкой солдат, сторожащих моих людей. И, наконец, ошибка четвертая, самая непростительная для любого командира. Отсутствие плана «Б». Где был запасной вариант действий, отвлекающий маневр, пути отхода? Их не было. Я поставил все на один единственный удар. Стоит удивляться тому, что я проиграл? Нет, не стоит. Я принял эмоциональное импульсивное решение, вместо того, чтобы планомерно заниматься стратегическим планированием. И люди заплатили за мою гордыню и спешку своими жизнями. Эта мысль билась в черепе, как молот по наковальне, раскаляя виски. Больше никогда. Я мысленно поклялся на пепле моих погибших бойцов. Больше никакого подавления врагов голой мощью. Больше никаких эмоциональных порывов. Только холодный, беспощадный, математический расчет. Когда самобичевание достигло своего апогея, я увидел его. Стрелок стоял на самой высокой башне. Той, где на ветру отчаянно полоскал черный флаг серебряной короной. Темная высокая фигура. Она не пряталась. Она стояла на самом краю парапета, словно ждала меня. Словно все это было частью некоего грандиозного жуткого спектакля, где я был главным актером. В руках она держала посох. Неестественно длинный, болезненно тонкий, как игла хирурга. Почему-то не было и тени сомнений, что это и есть испепелитель. И тотчас же вслед за этим ледяным озарением в мозг вонзилась вторая мысль, еще более страшная, еще более ядовитая в своей пустоте. Он не целился в Дрейк, он целился в меня. Весь этот огненный спектакль, эта кровавая дымная катастрофа, все было лишь началом, прологом, написанным огнем на теле моего корабля, искрепленным кровью моих людей. Раздумывать было некогда. Каждая доля секунды теперь стоила жизни. Я отдал гипоптеру мысленный беззвучный приказ — пикировать. Стальной гипоптер сложил крылья и камнем рухнул вниз, словно в глотку этому каменному чудовищу. Ветер взвыл в ушах, превратившись в сплошной ревущий поток. Я вскинул плазменную винтовку копье, ловя в перекрестье прицела темный силуэт. Выстрел. Сгусток перегретой плазмы, ослепительно белый, сорвался со ствола, оставляя в сумеречном воздухе шипящий ионизированный след. Но фигура на башне ушла ловким перекатом в сторону, словно перетекала из одного положения в другое, а потом и вовсе скрылась из поля видимости. Мне явно противостоял восходящий. Плазменный болт яростно ударил в каменную кладку за тем местом, где только что стоял мой враг, выбив сноп ослепительных искр и оставив на древних камнях оплавленную дымящуюся оспину. Я выругался сквозь зубы. Перезарядка копья была слишком долгой, а время шло уже на секунды, которых у меня не было. В этот самый момент боковым зрением я уловил движение. На крыше башни были еще несколько фигур. Решение пришло мгновенно, обогнав мысль. Я закинул бесполезную сейчас винтовку за спину. В скрижали вспыхнула руна огненный пилум. Обжигающий жар сконцентрировался в ладонях. Но я не дал ему сорваться с рук одним огненным копьем, обреченным на такой же бесславный промах. Тщательно выверив свой бросок, попал в одного из бойцов. Тот сгорел, не успев закричать от ужаса и боли. Яркая нестерпимая вспышка на мгновение ослепила глаза, привыкшие к полумраку. Но не теряя времени, я обратился к первобытной неукротимой энергии ледяной звезды, пропустив ее силу через перчатки стихий, насильно наложив на нее ледяную матрицу кристаллической шрапнели. Крыша башни отпечаталась в моем разуме. Чтобы ударить по всей ее площади, не обязательно было ее видеть. Следом за огненным пиломом с вытянутой руки сорвался веер из сотен ледяных игл, выстреливших как шрапнель из мортиры, покрывая всю плоскую крышу башни смертоносным ледяным ливнем. Воздух наполнился высоким, тонким, кристальным визгом. Шрапнель, острая как хирургический инструмент, обрушилась на башню, яростно кромсая камень и плоть без разбора. Гиппоптер расправил могучие крылья, останавливая наше стремительное падение. Зрение возвращалось медленно, неохотно, словно продираясь сквозь стеклянную крошку, а я смотрел вниз, на результат своей импровизации. Начальный ход в этой партии был сделан. Теперь начиналась игра на выбывание. Кровавая игра. И то, что я увидел, заставило мое сердце не просто замереть. Оно провалилось в беспросветную бездонную пустоту. Фигура в черном плаще поднималась по штурмовой лесенке на крышу, не обращая внимания на нескольких стрелков, лежащих вокруг, превращенных в истыканные ледяными иглами решето. А эта тварь, она была невредима. Она уже подняла свой тонкий, как жало, испепелитель и целилась в меня. Время не замедлилось. Оно треснуло и рассыпалось на мириады острых, неподвижных осколков. Я видел, как костлявые, обтянутые черной перчаткой пальцы стрелка сжимаются на рукояти древнего артефакта. Видел, как на набалдашнике посоха загорается крохотная рубиновая точка. Еще секунда, и я превращусь в горстку пепла, как те несчастные на палубе Дрейка. Цель была недостижима. Я не успевал достать винтовку, не успевал атаковать цель рунами. Они в откате. Я парил над пропастью. Этот третий выстрел станет моим последним.